«Идем по камерам», — сказал Герман, проследив мой взгляд. «Предложение верное. Знаем, проходили. Сейчас начнется шоу, а ну все мордой в пол, сукины дети. И не скажу, что это плохой сценарий. Если не остановить распаляющихся искателей, скоро полетят навыки, а я, как никто другой, хорошо знаю, насколько легко убить. Слишком легко, к сожалению. Как наказывают тех, кто излишне агрессивен, я уже видел. Их уводят, а потом они возвращаются и рассказывают, что проиграли парочку боев против других искателей и лишились навыков. Отличный способ остудить горячие головы. К моменту, когда добрался до своей камеры, драка кончилась. Как и ожидалось, охрана дело знала, шоу отработало профессионально. Я же на это смотрел чисто с прокладной точки зрения. Каждый охранник одет в броню, у него есть щит и электродубинка. Причем защита хорошо держит слабый навык, что показатель. Чувствуется здесь рука научников, что разрабатывали меры противодействия. Первый круг охраны – это браслеты. Люди полезли в драку, сработали заряды, кто-то сразу рухнул, как подкошенный. Следом набежал десяток охранников, прошелся по валяющимся и стонущим телам. Дубинками прошлись, чтоб наверняка вырубить. Жестоко, но, вот так не доработаешь, а какой-нибудь козел тебя навыком приголубит. Справедливости ради скажу, что те, кто вел себя мирно, никаких притеснений не испытывали. Если так можно сказать по отношению к людям, сидящим в тюрьме. 2 минуты работы охраны и тела оттаскивают в коридоры, а дальше, не знаю, меня пока такая участь миновала. Но другое важнее, есть ли другие слои защиты? Следующий день прошел относительно тихо, что логично, ведь большую часть дня заключенных продержали в камерах, выпуская малыми группами, чтобы поесть, а потом зайти слить ману. Обстановка нормализовалась на второй день, нас всех выпустили, как ни в чем не бывало, но я буквально кожей ощущал витающее в воздухе напряжение. Проблемы не заставили себя ждать. Катализатором стала Алиса. Женщина была на нервах. Большую часть дня она сидела тихо, часто уставившись в одну точку. Герман иногда пытался ее расшевелить, но всегда получал один и тот же вопрос. «Ты придумал, как вытащить нас отсюда?» После чего воин затыкался, а Алиса снова замыкалась в себе, но иногда на нее накатывало. Она начинала ходить взад-вперед, бормотать себе что-то под нос, а потом, словно спичка, поднесенная к бочке с бензином, вспыхивала как стихийное бедствие. В этот раз она наорала на охранника. Тот ее ожидаемо проигнорировал. В драку не лезет, значит пусть сидит. Кажется, Алису это бесило еще сильнее. Она развернулась, пошла обратно к нам, тут-то и прозвучал чужой голос рядом. «Эй, пацаны, может вы угомоните свою бабу, а то задолбала истерить?» Голос был наполнен ядом и пренебрежением. От таких слов не стоит ждать чего-то хорошего. Я развернулся, чтобы увидеть того викинга, что на моих глазах убил человека одним ударом. Хм. И как только он подкрасться успел, сидит вальяжно за стулом, оглядывает нас пренебрежительно. Мельком глянул на Германа, а тот в замершую скалу превратился. Но я чувствую то напряжение, что от него исходит. Воздух между двумя искателями сгустился, вот-вот пространство трещинами пойдет от напряжения. Бабу я здесь только одну вижу, и она посмела что-то тявкать. Был ответ воина-викингу. Тот встал и улыбнулся. Лицо его исказило удовлетворение и радость. Он хотел конфликта, я это отчетливо понимал. Оглядел быстро зал, что здесь происходит. За спиной викинга пара его человек стоит. Уровни в районе 17-го, но выглядит тоже крепко, как и их главарь. С другой стороны к нам направляется Виталик, что тоже хорошо. Я сделал пометку, что он не остался в стороне. Но вот с третьей стороны идет Ярослав, который черная лента. Тоже вид предвкушающий, как будто надеется, что у меня проблемы возникнут. «А ты дерзкий, да?» Подошел викинг к Герману. Они стояли друг напротив друга. Воин успел почти восстановиться и выглядел гораздо лучше, чем раньше. Но викингу чуть уступал во внешней мощи. В том килограмм на 20 больше мышцы и, я уверен, он также развит в физическую сторону, как и сам Герман. «Чего тебе надо, мудила?» Алиса не собиралась церемониться и когда поняла, что на нас наезжают, психанула и подлила масла в огонь. «Рот закрой», — вяло бросил викинг. «Свалил». Не успел Герман договорить, как у всех, кто стоял рядом, сработал браслет. Ощутил, как разряд пробивает кожу, ноги подогнулись и я упал на четвереньки, едва смог удержаться, чтобы не забиться в судорогах. А вот Герман и Викинг выдержали атаку легче. Поморщились, их тела напряглись, а мышцы вздулись, но устояли. Алисе же досталось больше всех. Девушку согнуло, а потом выгнуло дугой, и она забилась в конвульсиях, валяясь на полу. Пытка длилась пару секунд, а потом отхлынула, как прилив от берега. Уроды, я ждал, что сейчас к нам набегут солдаты, и они оправдали надежды. Но вот дальше ситуация приняла иные, нестандартные обороты. Нас всех взяли в кольцо, Викинга положили мордой в пол, а вот Германа оставили. Более того, Алисе помогли подняться, и сделал это представительный мужчин, что явно играл здесь одну из важных ролей. «Вы трое», — бросил он нам, — «на выход». «Куда нас?» Вышел к нему Герман и подхватил Алису под локоть, помогая удерживаться. «А еще я видел, что так проще девушку переместить себе за спину и броситься в бой. На выход». Ваш так называемый лидер был очень убедительным. Настолько, что взял заложников. «Так что вас отпускают». «Чего?» Недоверчиво скривился Герман. «Да и я тоже удивился. Заложники? Отпускают? Того, идемте». Герман бросил взгляд на меня, я увидел в его глазах растерянность. Да и сам чувствовал себя схоже. Но это не помешало нам шагнуть вперед и отправиться следом. Тем более, мужчина нас поторапливал. «Погодите, нас не трое, а четверо здесь. Он со мной». Подошел я к начальнику и показал на Виталика. «Если уж смогу ему помочь, то почему бы нет? Про него уговора не было», — возразил мужчина. «Теперь есть. Спорить, только время терять». Мужчина поморщился, как будто я ему внутрь запихал десяток лимонов, но кивнул. Я махнул Виталику, и тот, сохраняя ледяное спокойствие, промедлив долгую секунду, шагнул к нам. Пока шли до ближайших ворот, окружающие смотрели на нас, то ли как на предателей, то ли как на святых. Слух, что кого-то выпускают, распространился быстрее молнии, а это вселяло надежду и зависть. До выхода из общего зала оставалось метров 10, когда взвыла сирена. Тревожно так, пронзительно. Если судить по тому, как напряглись охранники, то это было не запланировано, а в следующую секунду тюрьму сотряс удар. Глава 4. Вакханалия. Раздался грохот, с потолка осыпалась пыль, а военные принялись суетиться пуще прежнего и попытались загнать искателей по камерам. «Что происходит?» — спросила Алиса у того мужика, что собирался нас вывести отсюда. Тот ее проигнорировал и достал рацию. Так как мы стояли рядом, то я отчетливо расслышал каждое слово, которое было сказано. «Что у вас происходит?» «На нас напали». Повторяю, «на нас напали». А в следующий миг связь оборвалась. «Напали, искатели всех по камерам, шевелитесь», — отдал начальник приказ охранникам. В этот момент все и началось. Моя кровь успела разогнаться, чувства обострились. Последующие события я увидел отчетливо, во всех деталях. Охранники шагают к искателям, направляют их к камерам. Кто-то и сам уже туда отправился, местных успели надрессировать, что в любой непонятной ситуации нужно прятаться. Но так поступили не все. Викинг, с которым был отложен конфликт, оказался рядом, и когда к нему подошел охранник, ускорился и оторвал тому голову. Я едва успел различить, что он сделал. Размазанный силуэт, вспышка силы, выброшенная вперед рука. Голова охранника отлетает, кровь бьет фонтаном и обогряет стоящих рядом, но больше всех досталось этому свирепому мужику. Теперь он напоминал не просто викинга, а бога войны, что жаждет искупаться в крови. На фоне алого лица хищная улыбка была как трещина. Белые зубы смотрелись особо зловеще на фоне текущей крови. Рядом с викингом метрах в трех стоял посторонний искатель, что неудачно хотел пройти к камерам и замер от шока, увидев, что случилось. Он так и умер, с ужасом смотря на кровавую расправу. Викинг мгновенно сместился, оказался рядом и отправил в Вальхаллу замершую жертву. Поймал за шею незадачливого искателя, поднял в воздух и одной рукой сломал шею. Ноги несчастного несколько секунд дергались, но быстро затихли. А у меня в голове сработал счетчик, этот враг только что получил дополнительные бонусы. На секунду установилось затишье, викинг смотрел на нас, продолжая удерживать на весу тела, а мы на него. Остальные собравшиеся тоже замерли. Но вот охранники отмерли, достали оружие и открыли огонь на поражение. Но куда там? Этот мужик окутался алым свечением, сдернул браслет и бросился вперед, прикрываясь трупом в руках. Я с Германом сработал одновременно. Таран врезался в эту машину смерти, сбил с ног и припечатал к земле. А в следующий миг воин окутался броней и напрыгнул на викинга с обнаженным мечом. Но клинок вошел в пол, мужик умудрился увернуться, после чего пнул Германа, и тот отлетел на пару шагов. Мою последующую атаку прервали черные полосы, что ударили в грудь. К этому моменту я успел набросить на себя броню и пулей сбить браслет, собратья которого пытались ударить всех искателей разом. Ленты протащили по полу, но я удержался, выставил руки вперед и принял основную мощь атаки на локти. Чужая магия схлынула, и я увидел зло ухмыляющегося Ярослава, но следом в него врезалась та женщина, которая охотилась на него. Они сцепились, как дворовые псы. Дамочку окутывала зеленая марева, подозрительно напоминающая яд. Окружающий мир двигался медленно, я умудрялся замечать все детали разом, что происходили вокруг. Алиса тоже освободилась от оков и поддерживала щитами Германа, который не на шутку сцепился с викингом или скорее берсерком. Тот набрасывался, как буря на скалы, брал свирепостью, а наш воин отвечал ему мастерством и не скажу, что выигрывал. Если бы не Алиса, то мог быть уже мертвым. Раздался очередной грохот, часть потолка обрушилась, пространство заволокло облаком пыли. Когда марева осела, я увидел, что кто-то умудрился пробить туннель прямо с поверхности и сейчас оттуда бил свет. Что происходит, черт его дери? Тем временем во всех углах вспыхнула кровавая схватка, будто заключенные разом потеряли разум. Те, кто встал после бодрящего разряда тока, решили свести давние счеты. То в одном, то в другом углу мелькали вспышки навыков, раздавились крики ярости. Да и охранники не отставали от безумия, набрасываясь, словно звери. Я слышал стрельбу, взрывы, крики отчаяния и злости, слабо понимая, что происходит и почему все обезумели. Словно это было чье-то вмешательство. Шарю взглядом по толпе, пытаюсь засечь того, кто может воздействовать на эмоции, попутно думая, что возможно это заслуга самих людей. Быть может, в них всегда жила кровожадность, которая сейчас выплеснулась. Я увидел ту ведьму, что подходила общаться. Сейчас от ее красоты не осталось и следа. Она была настоящей ведьмой, демоницей, что утратила человеческий облик. Ее окутывал черный туман, лицо затянуто тьмой, глаза светились бездной. С рук срывались сгустки, которые врезались в тех, кто атаковал дамочку. От этого ее противники падали на пол, как срубленные ветки. Кого-то выворачивало наизнанку, судороги выкручивали тела. Рядом трое искателей набросились на Виталика, уж не знаю, чем он им не угодил. Маг выбросил три копья льда, что прошили наглецов. Те взорвались кровавым фаршем вперемешку с ледяным крошевом, а следом три тела объединились, и в общий хаос ворвалась нежить. Да у нас тут некромант, чтоб его. Словно этого было мало, в пробитый туннель спрыгнул незнакомец. Был он покрыт кусками камня, и от его приземления пол разошился трещинами, раздался грохот и стоящие рядом попадали. Маг земли пожаловал, следом за ним явились еще трое. Один сразу выпустил ядовитое фиолетовое облако. В этот момент я понял, что если еще секунду промедлю, то меня точно убьют. Словно подтверждая это, в спину прилетела автоматная очередь. Мозг ускорился и заработал, как компьютер, методично помечая цели, деля друзей и врагов. К заявившейся тройке отошел викинг. Их драка с Германом закончилась почти ничьей. У нашего воина рука висела плетью, а у мужика на груди шел кровавый разрез. По всей видимости, это его пришли выручать искатели, что не побоялись атаковать военную базу. Это были враги, раз они с ним. Я шагнул в сторону, вышел из-под щитов Алисы, которые перекрывали обзор, и закинул прямо в эту компанию два вихря лезвий. Ядовитого искателя порвало в клочья, с ним еще одного, тот, что в каменной броне выдержал заряд. Викинг отделался тройкой царапин, а последний неизвестный покрылся радугой и отразил урон. Да так, что часть лезвий полетела обратно в меня, и я едва успел увернуться. Ах так, ну держи, аннигиляция. Навык снес первым радужного, прошил его насквозь и уничтожил каменного. Викинг же успевал выйти из-под удара, удивив скоростью. Вы убили четырех искателей. Получено 8 очков навыков и 8 очков характеристик. Викинг оглянулся, увидел, что все его друзья мертвые, и взревел. Он превратился в алый шар и бросился на меня. Алиса успела среагировать, выставила щит. Две силы столкнулись, защита остановила врага, но на секунду. Щит падает, я кидаю таран, он прорывает его, как лист бумаги. Лезвие в ногу, этого хватает, чтобы викинг споткнулся и полетел вперед, прямо на меня. В чем особенность летящего объекта? Он не может увернуться. Аннигиляция вошла в макушку, прошила тело насквозь и испарила его. Вы убили искателя. Получено 2 очка навыков. Получено 2 очка характеристик. Да чтоб вас, проклятые надписи, вестники смерти. Рядом раздался чей-то крик, а ну прекратить. Но он захлебнулся в крике. Я обернулся и увидел, что тот начальник, что нас вывести собирался, упал с отрубленной головой, а за ним стоит Ярослав и скалится. Маг весь в крови, за его спиной виднеется женщина, с которой он сцепился. Судя по тому, что она лежит сломанной куклой, кто победил очевидно. Черная лента не стал бросаться на меня, вместо этого он выпустил ленты во все стороны и атаковал собравшихся вокруг искателей, которых, несмотря на хаос, еще хватало. Первый, второй, пятый. Да он же навыки собирает, урод. Но проблема была в том, что маны на новую аннигиляцию нет. Здесь же обычный мир, нет ускоренного восстановления. В критичной ситуации мозг сработал, как надо. Меня осенило и я атаковал волей. Сначала самого мага, а потом и его ленты. Мужик сбился, как сломавшийся прибор. Замер, зыркает на меня, но пошевелиться не может. Вена вздулась на лбу, того и гляди, глаза выскочит. Но и мне схватка тяжело дается, это вам не духов гонять, выручил Герман. Он возник за спиной у мужчины и отрубил ему клинком руку, после чего пнул тело. Какая ирония, история повторяется. Я на секунду замер, нужно ли добить явного врага, но за меня вопрос решила судьба. Откуда ни возьмись нарисовалась ведьма, она прыгнула вперед и приземлилась аккурат на голову незадачливой черной ленте. Башка взорвалась, как перезревший арбуз. Дамочка помахала мне рукой, отчего откровенно жутко. Она сейчас напоминала демона во плоти. Ее улыбку оборвала череда выстрелов ей в спину. Впрочем, пули застряли в черном мареве. Внимание ведьмы переключилось на того наглеца, что посмел в нее выстрелить, и в следующую секунду я увидел, как эта дама разрывает охранника на части. «Эрнест, нужно выбираться отсюда», — оказался рядом Герман. Алиса следовала за ним. Я глянул в сторону и увидел Виталика. Тот стоял за спиной мертвого голема, что сейчас яростно наседал на двух искателей и охрану. Сам маг кидался ледяными копьями и, если мне не послышалось, хохотал. Взмах рукой и к первому голему прибавляется еще 2. Трупы то множились вокруг, материала для строительства прибавилось. Трое мертвых усилили натиск и проломили ряды сопротивляющихся. Я и выдохнуть не успел, как брызнула кровь и стену тюрьмы обогрела алым. Маг смерти что, сам решил навыки столь беспринципно собрать. «Виталик!» — крикнул я ему. «Виталик, твою мать!» Второй крик подействовал лучше, чем первый. Маг обернулся, и я увидел, как мало в нем осталось человеческого. Лицо — воплощение безумия смерти. Но вот наваждение сходит, и я снова вижу разум в его глазах. «Ты с нами или как?» — бросаю ему вопрос. Тот медлит, оглядывает зал, но в итоге кивает. Отмечаю, как хмурится Герман. Не особо рад такому союзнику, да и я тоже, если честно. Но что сделано, то сделано. К этому моменту основные драки схлынули. Вокруг полно трупов, охраны не осталось, и черт его знает, что происходит наверху. Несколько раз отмечал, как искатели карабкались по пробитому туннелю, так что уже есть первые сбежавшие. «Как выбираться будем?» — спрашиваю у воина. «Ты сможешь подняться?» «Я то да, а вы?» «В воине я не сомневаюсь, но вот Алиса». «Сможем», — уверенно кивает Герман. «Тогда лезьте наверх, а я сейчас. Нужно ману восстановить». С этими словами бросаюсь к комнате, где сдавали ману. Выбиваю дверь тараном, вбегаю внутрь. Замечаю, что здесь прячется испуганный персонал, что с ужасом смотрит на меня из-за бронированного стекла. Еще один таран, и то оседает градом осколков. «Мне нужно восстановить силы. Быстро!» — гаркнул я на испуганных ученых. Один из них бросил взгляд на стеллаж, где нашлись бруски металла. Я подошел к ним, взял первый попавшийся в руки и прислушался. «Так-так, что тут?» Внутри ощущалась мана. Не иначе, как окрыленный вдохновением, я потянул ее на себя и, о чудо, силы восполнились. Бинго! Быстро огляделся, нашел подходящую коробку и накидал брусков внутрь. Их было 5, каждый размером с телефон, но надо же их в чем-то тащить. Теперь как можно быстрее обратно. Вырываюсь в общий зал и вижу, что моих уже нет. Они как-то умудрились выбраться. Настала моя очередь, пора воспользоваться полетом. Но куда там? Виталик был прав. В банке с хищниками рано или поздно образуется суперанимал. Я увидел, как в центре зала стоит мужчина. От его тела исходят серебристые нити, что впиваются в головы шестерым искателям. Те, как послушные марионетки, окружили своего предводителя и зачищают зал. Вполне успешно. За несколько секунд, пока я бежал, увидел парочку смертей. Если так дальше пойдет, то этот гад наберет силу, и кто знает, к чему это приведет. Я бы предоставил военным разбираться с этой проблемой, но паразит, как мысленно его назвал про себя, заметил меня и направил марионеток в атаку. Первый кинул металлические спицы, что вонзилось мне в броню, едва не проткнув тело. Отскочили, упали на пол и звякнули. У второго искателя над ладонями закрутились клубы пыли, смерч сорвался с рук и устремился ко мне, набирая обороты. Когда он касался лежащих между нами трупов, то пыль прошивала насквозь тела и быстро обрела алый оттенок. «Ну уж нет, дружок, не тебе со мной играть в эти игры». Воля вырвалась из меня, обрела форму, взвыл ветер и смел пылевую кару. Вихрь лезвий в отряд марионеток, но один из них ловко ставит щит. Опускаю на него таран сверху и отмечаю, как ломается голова. Повторить с вихрем, но одна из марионеток бросается вперед и принимает всю атаку на себя, закрывает главаря, а тот не медлит, успевает набрать себе новых слуг. В меня летят снова металлические спицы, за ним болотного цвета пузыри. Помогаю себе полетом, ухожу с линии атаки, но куда там. Пространство искажается, я лечу, но остаюсь на месте. Выпущенные удары достигают цели, броня принимает их на себя. Спицы все же пускают мне кровь, а пузыри действуют, как кислота, разъедают защиту. Прыжок назад, скинуть броню, активировать новую, отправить серию вихрей и накрыть толпу врагов. Кинул бы аннигиляцию, но понимаю, что это кончится тем, что противник снова прикроется чужим телом. План срабатывает частично. Лезвия перемалывают половину искателей, ранят самого паразита и обрывают части его щупалец. Искатели выходят из-под контроля, пару секунд находятся в прострации, а потом, видимо, соображают, что с ними произошло, и бросаются мстить. Я же активно поглощаю ману из второго накопителя и восполняю запасы. Один из освободившихся набросился на паразита, повалил его, но секундой тот возвращает контроль. Вот же упорный урод. Аннигиляция, и пока тот не успел оклематься, ставлю точку в нашем конфликте. Врага не стало, но под раздачу попал еще один мужик, которого только что захватили. Зато еще трое освобождаются и бросаются на утек от меня. Вы убили 7 искателей. Получено 14 очков навыков. Получено 14 очков характеристик. Если убиваешь дракона, то сам становишься драконом. Хлебнуть еще маны. Наконец-то, вылететь через этот проклятый туннель. Я проскакиваю 40 метров земли и бетона, вырываюсь наружу и вижу, что мои отошли недалеко. Их активно обстреливают из чего-то крупнокалиберного, но Алиса уверенно держит щиты. Секунда, и я оказываюсь рядом с ними. «Ты чего так долго?» – возмущенно бросает Герман. «Меня задержали. Алиса, держи, тяни из него ману, восстанови силы. Передаю ей металлический брусок. Вовремя», – отвечает девушка. «Прорываемся, я держу. Бежим легкой трусцой. Некромант, не отставай». Последние слова достаются Виталику, который тоже как-то умудрился подняться. Правда, без своих големов. Но куда они делись? Я их в зале не заметил. Бежим плотным строем, и я оглядываюсь, стараюсь понять, а где мы вообще находимся. Место напоминает военную базу. Вижу вышки, стену, какие-то здания. Часть из них дымится, а кусок стены проломлен. Хорошо здесь порезвились. Быстро нахожу трупы. Кто это лежит, искатели или обычные военные? Уже не узнать, останется секретом. Идем вперед, прямо через разваленные трупы, но за ближайшим поворотом поджидают очередные неприятности. Тут собралось 20 искателей, и так сходу было сложно понять, кто за кого. В центре свары находится человек, который пылает кровью и возвышается над всеми на добрую голову. Его руки превращены в плети, резко удлиняются и атакуют тех, кто на него наседает. А сражаются против этого чудовища в основном военные искатели, что окружили кровавого монстра и слаженно наносит удары, но вот толку почти нет. Вижу, как слаженная атака выбивает из фигуры 10 литров крови, но неизвестный ускоряется, сближается с одним военным и выпивает его досуха. 3 секунды, и на землю падает иссохшая мумия, что только что была живым человеком. Еще один суперанимал нарисовался. Алиса остановилась, не знает, что делать. Единственный видимый путь перекрывает эта потасовка. Мы вышли из-за угла и буквально вляпались в очередной замес. Хаоса добавляет ведьма, что спрыгивает с крыши и атакует военных. Дамочка орет благим матом, ее окутывает еще более сильная чернота, намекая, что за сегодня она выросла в навыках. Слышится стрельба, раздаются взрывы, я оглядываюсь и вижу, что сюда уже бегут и другие военные, но обычные люди держатся в стороне, вперед вышли искатели. Нас пока игнорируют, потому что и без этого воякам проблем хватает. Их уровни в районе 25-го, но двое искателей, ведьма и кровавый, задают им жару. Может, они бы и справились толпой на одного, но теперь им приходится разделять силы, чтобы сдержать натиск. Нам не дают время обдумать ситуацию. Мимо проносится свист. В кровавого демона врезается снаряд и раздается взрыв. Демона крови сносит прямо на нас, он падает в паре десяток метров от Алисы, что стояла впереди и прикрывала нас щитом. Тут-то собравшиеся и замечают нас. Ведьма помахала ручкой, после чего накинула еще проклятий на ближайших искателей, отчего тех замутила, а дамочка довольно захохотала. Да она психопатка, упивается бойней. Кровавый маг, а теперь вблизи я убедился, что это именно кровь, выглядел обгорелым, но вполне живым. Уж не знаю, что за личность скрывается под бурлящей броней, но волны силы и опасности, что исходит от него, заставляют относиться к новому врагу со всем доступным пиететом и опаской. А то, что это враг, сомнений нет. Так сложилось, что после того, как его отбросило взрывом, мы оказались к магу ближе всех. Нас-то он и выбрал, как средство восполнить запасы. Кровавые нити вырвались прямо из его рук и врезались в щит Алисы. К ее чести девушка удержала защиту, но я уже умел отличать нюансы, поэтому точно видел, что продержится она еще пару секунд от силы. Выхожу вперед, кидаю тараны. Маг на секунду распыляется в пыль, таран проходит сквозь него с нулевым эффектом, летит дальше и врезается в военных. Те живы удержали удар, но теперь мы для них враги. Вот же, подтверждая мои слова, выстрелы перенаправляют на нас. Алиса ставит новые щиты, но если так дело дальше пойдет. А тем временем маг крови собрался обратно и продолжил атаковать нас. Видимо, ему было плевать, кого, потому что военные были мгновенно забыты. Еще один жгут врезался в щит, Алиса застонала от давления, а я перешел на тяжелую артиллерию. Кидаю аннигиляцию в ноги противника, так, чтобы она обязательно там взорвалась, а не в военных улетела, если маг увернется. Тот снова в марево превратился, но навык сработал, захватил пространство и превратил то, что попало в зону поражения, в ничто. Половины марева, как и не бывало, из кровавого облака вывалился человек с отрубленными наполовину ногами. Он орал, как резанный. Секундой чей-то выстрел пробил ему голову. Та дернулась, маг затих, а мне упало сообщение о получении одного навыка и очка характеристик вместо двух. Но разве проблемы на этом кончились? Куда там? Часть военных насели на ведьму, и та запрыгнула на крышу трехэтажного здания, где и скрылась быстрее ветра, а вояки обратили полным составом взор на нас. Секунду я надеялся, что нас трогать не будут, ведь хотели же выпустить, но полетел один навык, за ним другой. Ударила молния, следом врезалась копье в щит, и Алиса сказала, что надолго ее не хватит. От Германа толку ноль, ему, чтобы атаковать, нужно выйти из-под щитов, а без них долго он не продержится. Сейчас против нас десяток военных, с уровнями выше. Да и сам я медлил, понимая, что если убью кого-то из них, то пути назад точно не будет. Одну случайную атаку можно простить, наверное, но вот массовые убийства. Дилемму решил Виталик. У него нашелся свой щит, и он вышел из-под защиты, возвел руки вверх и грянул гром. Ледяные искры вылетали с его ладони десятками и мчались к трупам, которых здесь хватало. Вдох, еще один, и армия мертвых поднимается. Выглядело это как в типичном фильме ужасов, но вживую оказалось в десятки раз страшнее. «Какого хрена, ты что творишь?» – подумал я, а потом события закрутились еще быстрее. Виталий рванул на вояк, мертвые вместе с ним, пошли первые жертвы. Искатели убивали нежить, но не она была главным противником. Вокруг мага смерти закрутился вой чужих душ, с его рук срывались проклятия и черные грозы. Он ворвался в толпу, и смерть явилась в мир. Кровавая жатва началась. Про нас забыли. Чем и воспользовался Герман. Толкнул Алису, и мы побежали отсюда сломя голову. Есть время для драки, а есть время сваливать. В этот момент я не хотел видеть еще чью-то кровь и смерть. Желал лишь убраться отсюда. А Виталик, надеюсь, он сможет удержать себя и не шагнуть в бездну. Иначе в мир все же явится суперанимал, а вторжение мертвых в мир живых, которое мы уже один раз отложили, все же начнется. В нас еще пару раз стрельнули, но бегом мы быстро добрались до забора, там пролезли через обломки и столкнулись нос к носу с лидером. Целитель был в крови, а вокруг него лежало 5 трупов. Пару лиц я даже узнал, это были заключенные. Уж не знаю, что здесь случилось, кто начал, но победитель был очевиден. «За мной», — бросил он, развернулся и побежал. Вокруг с одной стороны поляна, с другой стороны возвышение, а вдалеке дорога видна. Дыру в заборе, как понимаю, проделали не там, где центральный вход. Пробежали через лесок, там дорога и машина. В ней уже сидел кто-то и вскоре я узнал Ивана. Значит, он тоже выбрался. Запрыгнули в тачку, благо это был вместительный джип, и аналитик сразу дал по газам. Я еще пару раз оглянулся, нет ли погони, но вроде все. От нас отстали. Неизвестная база постепенно удалялась и вскоре скрылась из поля зрения. А я задумался, что только что, черт его дери, пережил, и как жить дальше. Глава 5. Беглецы. Что с моим сыном? Первым делом спросила Алиса, как только отъехали на пару километров. Что с ним? Голос требовательный, взгляд безумный. Не позавидую я тому, кто решит встать у этой женщины на пути. Алиса, успокойся, с ним все в порядке, спокойно ответил лидер. А потом, оценив состояние девушки, коснулся ее и успокоил. Тело обмякло, женщина оставалась в сознании, но весь запал утих, сейчас нет времени выяснять отношения, нужно уходить отсюда. Присмотрелся к мужчине, уровень 30, времени даром не терял, а я бы прояснил пару моментов, возразил ему Герман, что происходит, каких заложников ты взял в плен, чтобы нас выпустили, спасибо, конечно, но хочется прояснить этот момент, и что с моей семьей, ни у одной Алисы есть близкие, с твоей семьей все в порядке, устало ответил целитель, только сейчас я заметил, что выглядит он так себе. Синяки под глазами даже магия не смогла убрать, а это говорило о многом. Их не стали трогать. С сыном Алисы сложнее, у нее нет больше родственников, так что пристроил ребенка в хорошее место. Что за место? Последовал вопрос от воина. Алиса в этот момент вяло попыталась что-то пробормотать, но вышло никак. И что ты с ней сделал? Скоро отпустит. Через пару минут. А место? Пристроил к добрым людям. Не переживайте, с ребенком все в порядке. Что с заложниками? Сижу, молчу, наблюдаю за лицами собравшихся. Лидер впереди сидит, мы втроем сзади. Алиса между мной и Германом, растеклась, как лужа. Иван за рулем, сосредоточенно ведет машину и угрюмо молчит. Выражение лица целителя ловлю в отражение зеркала, а вот к Герману приходится разворачиваться, чтобы увидеть его чувства. Воин серьезен и хмур, что у него на душе, загадка. Прижал тех, кто все это затеял, нашел аргументы, чтобы повлиять на них. Не переживай, я никого не похищал. Тебе этого хватит или рассказать подробности? Лидер сначала отвечал спокойно, но в конце в его словах просочилась злая ирония. Чувствуется, что он не в духе. Хватит, соглашается Герман, но еще хотелось бы узнать, что происходит в мире. И что с Иваном? Молчит, как воды в рот набрал. Со мной все в порядке. Везу ваши задницы подальше отсюда, высказался аналитик. Все разговоры потом. Сначала нужно до базы добраться, закончил болтовню лидер. Дальше ехали молча. Меня еще минут 20 трясло, внутри все стучало и я ждал, что вот-вот снова атакуют, бойня продолжится. Почему нас так легко выпустили? Где погоня? Или разбежавшиеся искатели подняли такую бучу, что всем не до нас? Перед глазами стояли сцены жестокой расправы. Кровь, отрубленные конечности и смерть. Что я сегодня увидел? Слишком многое. Нужно успокоиться, выдохнуть напряжение, позволить мышцам расслабиться. Вдох-выдох-вдох, повторить столько раз, сколько будет нужно. Постепенно удалось переключиться, принять случившееся. Смысл горевать или сокрушаться? Нет. Нужно адаптироваться, если хочу выжить. Сегодня я увидел в миниатюре, что ждет мир. Одни хищники будут жрать других хищников и стремиться забраться на вершину пищевой цепочки. Тот викинг, паразит, кровавый маг, ведьма, да и Виталик. Они ведь отбросили человечность и пошли убивать. Ради чего? Ради вшивых очков навыков и характеристик. Отличаюсь ли я от них, учитывая, сколько сам набрал, не особо. Или мое намерение защищаться, а не нападать, что-то меняет, делает меня не таким плохим. Я сам себе судья и палач, но не могу найти однозначного ответа. Что сейчас с ведьмой? Набрала силы и скрылась, а Виталик, возможно, на той базе сейчас образовался филиал смерти, и армия нежити пополняет свои ряды, чтобы свергнуть мир живых. То безумие, что я заметил в глазах мага, кто знает, как быстро оно разовьется. Но это часть проблемы. Сколько еще искателей вырвались из тюрьмы? Там ведь не только условно хорошие были, ловили и тех, кто нарушал закон, применяя способности. Тот же викинг, который, слава богам, ну и мне, упокоился, убивал с наслаждением. Не тянет он на жертву произвола. Да и я сам не тяну, учитывая, сколько уже людей отправил на тот свет. Если так подумать, то правильно делают, что искателей ловит. Но что хорошо для общества, то не факт, что хорошо лично для меня. Как теперь жить то, что с учебой, квартирой, сохранились ли мои накопления, что я в ячейку поместил? Вопросы, а ответов на них нет. Еще раз перечитал сообщение, не заметил, как получил уровень. 24. Вместе с ним у меня теперь 30 очков характеристик и 28 навыков. То есть мой уровень сейчас где-то 60+, если считать по очкам. Как оказалось, держали нас не в Москве, а в 300 километров от нее. Как добрались до шоссе, то свернули в сторону от столицы. Лидер сказал, что там сейчас лучше не появляться, нужно выждать. Еще через час пути сменили машину и в итоге забрались в глухомань. Я же это время невольно обдумывал, как вложить кровавое богатство, что на меня свалилось. Должен признать, что развитие одного навыка – ущербный путь. Да, аннигиляция – аргумент убийственный, но сегодняшний день наглядно показал, что один промах, и ты в заднице. Навык могут отразить, увернуться от него. Может, еще что могут. Поэтому гораздо эффективнее себя показали связки ударов. Где-то уместны площадные удары, где-то точечные, где-то надо жахнуть как следует, а где-то беречь ману или вынести себя из-под удара с помощью полета. Смотрю на ветки навыков и глаза разбегаются. Понимаю, что в любой момент затишье может смениться очередной дракой, поэтому характеристики и навыки нужно распределить заранее. Но как только появился обширный выбор, так сразу напал ступор. Как поступить? Ушел в себя, убрал эмоции и прокрутил увиденное в голове. Занимался этим, пока в итоге не добрались до какого-то дома, который находится на окраине мира. Если оглядеться, то село, селом. Полная глушь, вокруг лес, в паре сотен метров есть речка, о чем я узнал благодаря Зевсу, которого выпустил при первой же возможности. Вот и все. Наш новый дом на многие километры вокруг был единственным островком цивилизации. Располагайтесь. В доме есть еда и все необходимое, разберетесь, сказал лидер, когда мы вышли из машины. Мне нужно отъехать, завтра вернусь. Где мой ребенок? Завела шарманку Алиса. Завтра приеду и свожу тебя к нему. Дождешься? Женщина на это ничего не ответила. Целитель кивнул и отчалил по своим делам. Если и были те, кто хотел спросить, куда он собрался, то они решили промолчать. Что, идем располагаться? Устало сказал Герман, проводив взглядом уезжающую машину. Иван, хотелось бы услышать твою историю. Может, хоть ты прояснишь, что здесь происходит? Проясню. Только сначала вам не помешает помыться, пожрать и хоть немного отдохнуть, а то выглядите, как утопленники, и от вас несет смертью. Она сегодня ходила слишком рядом, слова слетели с моих губ. Сплюнь, парень, мы живы, бросил воин и зашагал в сторону дома. На коттедж это не тянуло, скорее чья-то старая дача. Справа от входной двери дрова сложены. Здесь что, топить придется? Как зашел внутрь, сразу за дверью тамбур, вешалки под верхнюю одежду, груда тапок внизу валяется, одни в виде собак с большими ушами. Захотелось взять их, но Алиса опередила. Эх, придется обычные надевать. Коридор, просторный зал, совмещенный с кухней. На стенах репродукции картин висят, горные пейзажи. Щелкнул выключатель, загорелся свет. Слава богам, здесь есть электричество. В зале обнаружил камин и совсем отпустило. Дрова чисто для антуража, а не суровая необходимость. У окон висели современные батареи. На кухне холодильник, рядом еще морозильная камера, что забита под завязку. Герман первым белого друга открыл. Там нашлись продукты, за что честь и хвала лидеру. Мелочь, но найти в этой глуши магазин, та еще задача была бы. Как насчет обеда? Спросил воин. Сами готовьте, отмахнулась Алиса и тупо завалилась на диван. Трое оставшихся мужиков, включая меня, переглянулись. Никто не воспылал энтузиазмом и неожиданно для самого себя я вызвался приготовить. Герман и Иван воздержались. Воин ограничился тем, что на скорую руку соорудил бутерброды и свалил на диван. Я тоже один схватил, При виде еды в животе заурчало. Дальше принялся за дело. Достать мясо из морозилки и под горячую воду его. Да, не лучший вариант разморозки, но не до изысков. Вызвался готовить я с одной простой целью – успокоиться. Готовка как релакс. Бурю чувств внутри приводит в состояние покоя. Мы баню пошли растапливать. Минут через пять сказал Иван, когда бутерброды были прикончены. Хорошо. Оглядел, что еще есть из запасов. Овощи, слегка не свежие, но есть можно. Еще крупы. Нашел томатную пасту и определился, что приготовлю. Пока нарезал овощи, мясо чуть подтаяло. Достал из раковины упаковку, разрезал ее и вынул шмат мяса. Приложил силу, надавил ножом и разделал на кусочки. Теперь раскалить сковородку, обжарить, кинуть специи, овощи. Тем временем сварились макароны, я их отправил к мясу и овощам, после чего залил томатной пастой. Вуаля! Сытный обед на скорую руку готов. Пахнет вроде бы вкусно, раздался вялый Алискин голос с дивана. На вкус вроде тоже ничего. Зови парней и давай есть, а то я сейчас саму себя переварю. Моя стряпня зашла на ура. Не думаю, что это заслуга супервкуса, скорее все устали, а как известно, голод – лучшая приправа к любому блюду. Хотя и я уже не тот нахлебник, что питался за счет маминой готовки. Холостяцкая жизнь, самообслуживание и сотня просмотренных роликов на YouTube открыли мне пару секретов, как готовить быстро, но при этом вкусно. Теперь баня, предложил Герман, а потом обсудим, что и как. После еды лень, заметила Алиса, но чур, я первая. Это надолго, хотел возразить воин, но женщина убежала, проигнорировав его слова. Блин, сидим, молчим. Говорить смысла нет, нужно всем собраться, чтобы не повторять. Я в кресле развалился, ноги вытянул. Герман диван оккупировал, глаза прикрыл и непонятно, спит или нет. А вот Иван чаю сделал и нашел в одном из шкафов запас сладкого. Так что ужин плавно перетек в чаепитие. Алиса вернулась где-то через час, посвежевшая и довольная. Новость, что с ее сыном все в порядке, сняла изрядную часть тревог. Может, она и не верила до конца, хотела убедиться, но сейчас выглядело значительно лучше. Настала наша очередь. Горячий воздух, веники и обливание холодной водой. Как оказалось, это идеальное средство, чтобы перезагрузить нервную систему и скинуть напряжение. Еще через час сидели все вместе в гостиной. За окном уже ночь. Настало время поговорить. Так что с тобой было и что вообще происходит? Озвучил Герман тот вопрос, что беспокоил всех. Это долгая история, ответил аналитик. А нам некуда спешить. Пожал мощными плечами воин. Как знаете, начало моей истории, как и у вас, вырубили, очнулся связанным и в казематах. Дальше допрос с пристрастием. Выяснили, какие у меня способности, узнали, что аналитик. Дальше куча тестов, проверка умений и прочее. У вас ведь так же было, 98%, что да, я даже кивать не стал, отметил, насколько этот мужчина точен в прогнозах и насколько иначе он видит мир. А дальше мне случайно предложили посчитать вероятность одного дела. Случайно, вставил вопрос Герман, относительно, случайный вброс был, с виду, а так, конечно же, запланированный, тобой или ими, уточнил воин, хах, обоими сторонами, хмыкнул качок, что значит обоими, решился я уточнить непонятность. Герман и Алиса явно знали, о чем речь, а я вот как-то этот момент пропустил. Парень, замялся немного аналитик, понимаешь, я анализирую ХМ все, вообще все, даже результативность каждой фразы, взгляды и действия с точки зрения поставленной цели. А какая у тебя цель была? Выжить в первую очередь. Задача максимум, помочь вам и собрать информацию. Как видишь, я справился. Я снова задумался, как воспринимает мир Иван. Как-то раньше на это не обращал внимания, а тут проникся. Интересно, сейчас он тоже подбирает слова, в реальном времени, жуть, это же, аналитик. Причем, уверен, это заслуга не только навыков, но и мощного аналитического ума. Ситуацию я им просчитал, они покивали и ушли, а на следующий день еще раз предложили просчитать. Так и началось сотрудничество. А как же контроль? Почему тебе доверяли? Задала вопрос Алиса. Никто не доверял. Меня проверяли. На детекторе и 76%, что кто-то читал мои мысли. Скорее всего так и было. Я тоже ощутил вмешательство, заметил Герман. Я же постарался сохранить нейтральное выражение лица, потому что отлично знал, кто это в головах копался. Тогда ответ очевиден, как они мне доверяли. Никак, проверяли и использовали в той зоне контроля, что им доступно. По каким вопросам тебя привлекали? По разным, хмыкнул Иван. Хотите выжимку из моего анализа? 83%, что цивилизация в известном нам виде рухнет. 64%, что скоро война заполыхает во всем мире. 75%, что уровень граней повысится, и в мир явятся супермонстры. Что будет в этом случае? Все же смотрели Годзиллу или Тихоокеанский рубеж. Здоровенные кайдзю наведут шороху. Надвигается большая задница, резюмировал Герман. Это мы и так знали. Какой толк был с таких прогнозов? Да это так, баловство. От меня хотели сроков и просчета методов противостояния. И ты им помог? Немного, кивнул аналитик. Пытался действовать не в ущерб нашей компании. Но знаешь, если так подумать, то сильное государство, которое будет готово к любым трудностям, выгодно всем. Видели мы эту выгоду, фыркнула Алиса. Заперли в клетке и изучали, как лабораторных мышей. А ты думаешь, это просто так? Магия искателей ведь нарушает физические законы. Я знаю, что уже пару десятков научных открытий сделано, которые и без всех нас значительно могут сдвинуть человечество вперед. Например, заинтересовался я, обработка материалов, здоровье, человеческий геном, источники энергии. Подробностей не знаю, это секретная информация. Но потому, какие анализы брались, обрывком слов научного люда, потому, что удалось увидеть, с уверенностью могу сказать, что у наших есть прогресс. А это ведь только одна страна. Думаете, другие не включились в новую гонку вооружений? Включились, конечно же. Пожалуй, я не буду озвучивать, какой процент вероятности появления новой волны терроризма с применением способностей. Представьте, что кто-то очень нехороший решит уничтожить вагон метро. Достаточно мага 20 уровня, чтобы это сделать. Детекторы его не обнаружат. И это, замечу, всего лишь один вид угрозы. Есть еще вероятность привлечения искателей для решения политических конфликтов. Это как аналог ядерного оружия. Каждый хочет найти себе дубину побольше, чтобы первым ударить, ну или как минимум отбить желание нападать на него. Ладно, про политику сегодня не будем. Ты знаешь, почему нас выпустили? Перевел Герман разговор в изначальное русло. Наш славный лидер прижал засранцев. Как именно? Он ведь целитель, умеет лечить. А там, где лечит, там и калечит. В общем, нашел способ как-то воздействовать на власть держащих. Лично я ставлю на вирус с отложенным сроком действия. Заразил и человек живет ровно до момента, пока ты ему позволяешь. Герман переглянулся с Алисой и мой взгляд тоже поймал, но свои мысли оставил при себе. А что я сам думаю по этому поводу? Тут Иван говорил про терроризм, но попадают ли действия лидера под эту категорию? Взять заложников, чтобы освободить пленников. Сегодня за мной пришли, сказали, что отпускают. Подробности не рассказывали, но по обрывкам я сделал выводы. Дальше сопроводили к лидеру. Он стоял у ворот базы и ждал. Я был первым, кого отпустили. Как так случилось, что завязалась эпичная драка? Тоже дело рук лидера, уточнила Алиса. Нет, сомневаюсь, что он при делах. В какой-то момент базу атаковали. Мы услышали взрывы, а следом и крики. Подошли к месту прорыва, но нападавшие уже скрылись. Только спины увидели. Их было человек 8 сильных искателей. Что было дальше, вы, думаю, знаете лучше меня. 8, а прорвалось вниз всего четверо, подумал я. Что за тела были рядом с лидером? Какие тела? Удивился Иван. Я долго стоять у стены не стал. Вернулся в машину и там ждал. Понятно, что ничего не понятно, пробормотал Герман. Ладно, на сегодня хватит разговоров, предлагаю лечь спать. Возражений не последовало. Вроде сильные физические нагрузки сегодня отсутствовали, но вот психологически хотелось лечь и уснуть, чтобы этот проклятый день кончился. Не скажу, что в доме нашлось много места. Герман так вообще на полу лег, сказал, что ему не привыкать. Для меня нашлась кушетка в маленькой комнатушке. Алиса ушла в отдельную спальню, а Иван кое-как пристроился на диване, который был ему слегка мал. Так и провели ночь. Когда проснулся, Герман уже бодрствовал, и я нашел его на улице, где он делал разминку, обнаженный по пояс. Я заметил, что на его теле значительно прибавилось шрамов. Сильно же ему досталось тогда. «Присоединишься?» – предложил он. «Давай». Разминка перетекла в привычную тренировку, которая не мешала мне обдумывать ситуацию и строить планы. Утром упали бонусы. Плюс один дух, плюс один интеллекту. Скромно, но хоть что-то. Дилемма, как распределять характеристики, осталась до сих пор, и бонусы никак ее не уменьшили. Хочется закинуть все в интеллект, но и дух важен. Впрочем, как и сила с ловкостью. Зачем они мне? Как показала практика, скорость реакции крайне важна. Достаточно вспомнить, насколько быстро двигался тот викинг, чтобы понять. В случае внезапного нападения я банально не успею среагировать, и какой тогда толк от прокачанных навыков, если мне голову оторвут раньше, чем соображу, что происходит. А ведь есть еще такие искатели, как ведьма. В чем ее сила? Больше всего это напоминало проклятие. По крайней мере, после попадания под ее способности людей выворачивало и мутило. Как этому противостоять? Справится броня, воля поможет, или выносливость? Был еще паразит, который захватывал разум искателей и полностью их себе подчинял. Как этому противостоять? Убивать издалека, так что каждая характеристика была крайне важна. Но есть у меня идейка, как можно поправить ситуацию. Испытание. Для чего нужно вернуться к грани воздуха, которую я раскрыл рядом со своим домом, и проверить, не открылись ли там новые возможности. Есть вероятность, близкая к 100%, что грань уже оккупировали и меня ждет горячий прием, но есть задумки, как решить вопрос. К моменту, когда закончили тренировку с Германом, завтрак был готов. В этот раз кулинарил Иван, с задачей он справился сносно, приготовил пусть и банальную яичницу, но все равно вкусную. Часам к 11 утра приехал лидер, привез с собой гору продуктов, одежду и оружие захватил. Последнему особенно обрадовался Иван. Разгрузившись, без долгих разговоров, целитель забрал Алису и повез ее к ребенку. Мы же остались предоставлены сами себе. Иван сначала перебрал все оружие, потом уселся за единственный ноут, который работал от спутниковой тарелки, что торчало на одной из стен. Я послушал, как он чертыхается на убийственно медленную скорость загрузки, и как-то пропало желание выходить в сеть. Герман же просто отдыхал, по его словам, на него еще иногда накатывала слабость. Я же занялся изучением трофеев, конкретно, тех пластин с маной, что удалось забрать с базы. Достал 5 плиток, одну давал Алисе, но та уехала и оставила ее здесь же. Двум мужикам они были не особо интересны, потому что ману они не использовали. Вместо нее у них некая внутренняя энергия. Та же самая мана, только название другое. Сделал я для себя вывод и не стал вдаваться в подробности. 2 из 3 пластинок оказались разряжены. Я это выяснил в следующие пару часов, когда провел ряд экспериментов. Что сказать, достать эти штуки было очень большой удачей. Пожалуй, ради этого стоило отсидеть, хах. Объем каждой пластинки – 500 единиц маны. Мало? Да, пожалуй. Было бы 5000, тогда ух, я бы стал бессмертным пони. Но 500 – это почти полное восстановление запаса. У меня сейчас 627 единиц. А еще это 2,5 аннигиляции на одной пластинке. Так чего жаловаться, но это было бы бессмысленным, если бы нельзя было восстанавливать запас. И здесь поджидал относительный облом. Наполнение шло с расходом 1:3. Чтобы запитать полностью пластинку, мне требовалось вложить 1500 единиц маны. Вне грани это где-то 3 часа восстановления на одну пластинку. Следовательно, чтобы наполнить все 5, нужно уже 15 часов. Учитывая, что их можно израсходовать за 15 минут, то уберплюшки не вышло, но грех жаловаться. Это значительно повысит мои возможности. Иван обрадовался новости, что у нас теперь есть аналог зелья маны. Сказал, что это значительно повысит шансы в грядущем замесе. Что за замес? Предвидятся неприятности, уточнил я. Герман, сидящий рядом, тоже голову поднял. О, да, кивнул Иван, я тут полазил по новостным сайтам, собрал кое-какую информацию. Ее сейчас фильтруют, но если знать, куда смотреть, то, за то время, что прошло с момента нашей поимки, многое изменилось. Хотите, расскажу, спрашиваешь, хмыкнул я, тогда слушайте. Во-первых, как теперь понимаю, с чего вся буча началась по отлову. Может, это и не связано, но как один из кирпичиков в крышку гроба точно сработало. Какие-то умники-искатели сожгли мэрию в одном из городов России. То, о чем я говорил, терроризм новой волны. Жесть, поморщился я, представив, насколько мир стал небезопасным. Это только малая часть того, что происходит. Мэрия – всего лишь одно событие. По всему миру то и дело мелькают последствия применения способностей. Ограбление, убийство, появление самозваных героев, борцов с преступностью. Хочешь, покажу сайт с подборкой придурков, что напялили костюмы и маски? после чего отправились сеять добро. «А что, много таких?» – удивился я. «Еще как, под сотню, в разных уголках мира. Учитывая, насколько сейчас популярна супергероика в кино, то это неудивительно. Смотрел, кстати, новый сериал, «Пацаны», называется. Там супер не такие хорошие, как принято показывать. Нет, не до сериалов было, но слышал про него. Он давно вышел, еще летом. Там забавный момент был. Суперы, как их называли, были что-то типа бренда, как звезды, только с суперспособностями. Так и не понял я, к чему клонит Иван. «На, смотри», — повернул он ко мне ноут, а потом показал подборку статей, выступлений на телевидении и громкие заявления разных политиков. Я быстро это прочитал и крепко задумался. Момент первый – было официальное признание того, что в мире что-то происходит. Появились люди с суперспособностями, твари тоже появились. Как понимаю, если не можешь предотвратить катастрофу, то нужно ее возглавить. Момент второй – шло четкое разделение на хороших и плохих. Я посмотрел ролик, где красочно описывались действия военных и отрядов специального назначения, как ловко они справляются с угрозой. Показали настоящие кадры боев против духов, грамотно смонтированные, они создавали впечатление, что у власти все под контролем. Параллельно этому шли статьи, которые очерняли вольных стрелков, тех искателей, которые преследовали свои интересы. И знаете, это было легко сделать. Получившие способности изрядно постарались, чтобы наворотить дел. На закуску были приняты новые законы, быстро утвержденные, по поводу регуляции новых сил, пришедших в мир. Применение навыков без разрешения приравнивалось к терроризму. Это ввели сразу после уничтожения мэрии. «Видишь это?» – спросил Иван, наблюдая за моим меняющимся выражением лица. «На обычных искателей спустили всех собак и знатную шумиху раздули. Ну, должен признать, что отчасти заслужено. Отчасти да, но это разделение на черное и белое, без деления на оттенки. На службе и под контролем, ты хороший, сам по себе, изверг, демон, террорист. Народ активно агитируют доносить и сообщать о всех странных происшествиях. Уверен, многие так и поступают. Пока сложно сказать, слишком мало данных. Нужно идти в люди, изучать тему, а мы тут в глуши сидим. Лидер обещал вечером быть. Тогда и обсудим планы», – вставил Герман, который весь разговор молчал. «План может заключаться в том, чтобы сидеть в глуши и дальше», – недовольно буркнул аналитик. «Сомневаюсь. Если в мире происходит такая задница, то не думаю, что план лидера изменится. Придется развиваться дальше. Так что готовься, впереди нас ждет много сражений». После этого разговор как-то затух. Иван засел обратно за ноут, Герман затих на диване. «Народ, раз дел нет, то я отлучусь», — решился я сказать о своих планах. «Ты куда?» — сразу встрепенулся воин. «У меня есть своя грань воздуха. Нужно наведаться к ней и проверить, что и как. Тебя там ждать будут наверняка, знаю. А зачем тогда идешь?» «Думаю, смогу справиться». «С чем?» «Чтобы забрать грань». «А как?» — нахмурился воин, любопытно. «Это могло бы нам помочь». «Именно», — кивнул я. «Но все равно, как собираешься добираться?» «Полечу». «Серьезно?» «Да, ясно. Ну ладно, лети, голубчик. Только аккуратнее, не лезь на рожон». Герман махнул на меня рукой и сделал вид, что уснул. Какой-то странный он сегодня, в апатии пребывает, или сильно задумался над чем-то. «А я хочу посмотреть, как ты полетишь», — сказал Иван. На улицу вышли вместе. Я переоделся, оставалось сделать кое-что еще, примотать пластинки к телу. С этим помог скотч, который нашелся в доме. Мда уж, высокие технологии зашкаливают. «А куда деваться?» — хмыкнул я и взлетел. Глава 6. Супермен. Захотелось покрасоваться, и я полетел, как Супермен, быстро удаляясь от Ивана, который остался на земле. Но счастье полета кончилось быстро. Расход 20 единиц маны в секунду обламывал. Меня хватило на 31 секунду, а дальше пришлось спускаться на землю. Оглянулся и оценил, сколько пролетел. Может, полкилометра от силы. Моя скорость где-то в среднем 50-60 километров в час. Получается, лететь так до города я буду до старости. Поэтому пришло время тратить очки навыков. Закинул для начала 5, чтобы оценить изменения. Затраты снизились до 15 маны в секунду, а скорость выросла на 50%, то есть мой удел, это где-то 75 км в час, на 40 секунд, если учесть, что требуется время на разгон и посадку. Вынужден признать, что я сильно обломался в планах. За весь свой резерв я преодолеваю меньше километра, до города их пару сотен, а там еще до самого дома. Вывод, потребуется часов 500, чтобы смотаться туда-обратно. Какой же я дурак, переоценил себя, но от планов отказываться не стал. Просто изменю немного. В следующий час я добрался до ближайшего шоссе, а там поймал попутку. Еще пара часов и я у города. Деньги кое-какие были, нашлись в доме, так что расплатился с водителем. Взял такси, еще час по пробкам и вуаля, родные районы. Откладывать не стал. В квартире мне делать почти нечего. Разве что вещи взять, но ради них рисковать, плевать. А вот грань очень интересует. Накинул на себя искажение. С помощью полета забрался на одно из зданий, а дальше отправил Зевса исследовать окрестности. Как и ожидалось, возле грани нашлась группа людей. Искателей не заметил, а вот обычные охранники, что оцепили территорию и косили под строительную компанию, были. Сама грань тоже нашлась, стоит себе тихонько, вокруг нее мало духов, значит, их регулярно зачищают. Как собрал ману, то поступил банально, сразу рванул на крышу стройки, приземлился прямо рядом с проходом, отметил, что грань теперь второго уровня и проверил самое главное. Бинго. Доступные испытания. Испытание ловкости. Испытание силы. Испытание интеллекта. Испытание стихии.